Глава 4. Кричать уже не было сил. Тамара изредка всхлипывала. «Ну что, изрыдалась вся, вставай!» Тамара не чувствовала тела. «Не могу!» — еле слышно прошептала она. «Можешь. А коли не встанешь, то ползи!» Не получалось и ползти. «Ленивая ты, жуть какая, гадкая девчонка! Из дома сбежала!» «Мать места не находит, а ты? Тьфу, гадость какая!» Тамара медленно спустилась с кровати, ползком добралась до ног бабы Тони и слезно попросила. «Отведите меня к маме! Я хочу домой!» «О, милая моя, домой ей захотелось! Не я тебя оттуда вызволяла и не мне тебя туда возвращать. Меня сюда позвали, чтобы я вылечила тебя. Писать умеешь?» Тамара кивнула. Баба Тоня зажгла все лампы в комнате. Небрежно бросила Тамаре карандаш и кусочек газеты. «Пиши, гадкая девчонка!» «Что писать?» Тамару душили слезы. «А что на уме, то и пиши!» Тамаре вдруг почудилась река, бабушка со своими простынями. Девушка написала на газете «Марфа». Баба Тоня выхватила у Тамары газету и карандаш. «Ах, вон оно что!» — задумчиво произнесла она. «Из-за любви твоя бабка умом тронулась, детей своих погубила, за внука взялась. Ползи на кровать!» Тамара не понимала бабу Тоню. Забралась на кровать, стала печь все тело. Да так пекло, что она опять кричала во все горло, а потом потеряла сознание. Баба Тоня только во втором часу ночи выбралась из подземелья и разрешила ребятам входить. «Фу, что за вонь!» — недовольно пробормотал Степка. «Так пахнет грешная человеческая плоть», — ответила ему баба Тоня. Зашли все, кроме Савелия и Кольки. Они так и не вернулись. Савелий решил убежать подальше, чтобы никто не видел его слез. Последний раз он плакал, кажется, 13 лет, а до этого в 5. Одним днем он лишился матери, отца и деда. Они утонули в реке, сам мальчик барахтался в воде, пока его не нашли рыбаки. Мужчины долго ныряли, чтобы найти родных Савелия. Тела нашли только через неделю за 2 километра от места происшествия. Савелия сначала приютила соседка. Потом приехал брат матери, который жил в городе, и забрал мальчика с собой. Родственники жили в купеческом доме, а дядька занимал высокую должность в партии. Жена дядьки была довольно чопорной, в строгости воспитывала 2 дочерей. Поначалу жалела маленького Савву, но вскоре и к нему стала относиться холодно. Однажды дядьку прямо с рабочего места куда-то забрали, но он смог сбежать. Его жене угрожали. За домом была установлена слежка. Дядька Савелия очень нужен был партии живым, и они его дождались. Ночью тот пытался пробраться в дом и был застрелен. Жена его, увидев мужа убитым, сошла с ума. Она запустила в одного из военных глиняный кувшин. Мужчина увернулся и выстрелил. Все это происходило на глазах 10-летних девочек и 6-летнего Савелия. Девочки плакали. Савелий выскочил на улицу, его не смогли догнать. О судьбе своих сестер он так и не узнал. 3 дня прятался под крыльцом заброшенного здания. Когда выполз оттуда, увидел мужчину. Он был неопрятен, от него неприятно пахло чесноком и тухлыми яйцами. «Тятенька!» — позвал его Савелий. Тот оглянулся и сказал. «Иные котов подбирают, а я вот человеческого детеныша подберу». Он схватил Савелия на руки и понес. Савелий уткнулся к нему в плечо и плакал. «Где сушить будем мою рубаху?» — недовольно бормотал спаситель. Мальчик не знал, где сушить рубаху. Ему хотелось есть и спать. В полуподвальном помещении было тепло и сухо. 3 окна под потолком были приоткрыты. «Когда холодно, окна закрываю», — сказал мужчина. «А пока дыши воздухом. Лето коротко, как и наша жизнь. Кис-кис-кис-кис». Савелий лежал под теплым одеялом и ничего не боялся. «Тьфу ты!» – произнес мужчина. «Ты же не кот! А как там детей звать принято, а? Тебя вот как звать?» «Савелий». «О, имя у тебя какое славное! Савва, значит! Добро! Грейся, я пока кашу сварю. Сам есть приучен или тебя с ложечки кормить? Ты не обижайся, я ведь не знаю, как с маленькими обращаться». Савелий молчал. Кашу ел сам. Спаситель представился Валентином. «Валька меня зови, мне так сподручнее как-то». Савелий первое время называл его дядей Валей, потом стал звать отцом. Пришла осень. Днем дядя Валя уходил на рыбалку. Савва ждал его дома. На рыбалке Валентин познакомился со вдовой Мариной. Та позвала перезимовать к себе. Жила Марина на окраине города. К Савве относилась хорошо. Даже устроила его в школу, где сама работала уборщицей и дворником. Зимой Валентин, Марина и Савва чистили снег во дворе школы. Жилось им весело. Валентин снабжал семью мясом, ездил на охоту и рыбой. Марина – деньгами. Через 2 года у Марины и Валентина родился сын Тимофей. Отношение к Савелию немного ухудшилось. Он чувствовал, что стал лишним. Нет, его не обижали, не выгоняли, просто перестали его замечать. Уже не было веселых прогулок по вечерам и игр в снежки. Не было зимней рыбалки. Дядя Валя перестал брать Савелия, мол, тот утонет или замерзнет. Савва ходил в школу, со сверстниками общался мало. Много читал, много молился. Молиться его научила тетя Марина. Маленькую икону с изображением Николая Чудотворца, подаренную Мариной, Савелий всегда носил в нагрудном кармане. Когда Савве было 13, дядя Валя страшно запил. Он приревновал Марину к директору школы. После очередной попойки заколотил двери дома и поджег. Там были Марина и Тимофей. По счастливой случайности Савва был в 3-дневном школьном походе. Вернулся, а вместо дома пепелище. Вот тогда он плакал 2-й раз в жизни. Дядя Валя сбежал, и его не нашли. Савелий устроился на стекольный завод. Общежитие было переполнено. Сторож подсказал ему, что за гаражами, принадлежащими стекольному заводу, есть заброшенные подвалы. Предложил временно обосноваться там. Подвал оказался невероятно теплым. Таким теплым, что первая зимовка и без печи была довольно сносной. Весной Савелий при помощи сторожа сложил печь, вывел на улицу трубу. На рынке купил старые ковры, застелил ими земляной пол. Сколотил себе кровать из списанных на заводе досок. За списанными материалами стояла огромная очередь, но сторож как-то умудрился оказаться первым. Все добро отнесли в подвал. Первым сожителем Савелия оказался поп Колька. Савелий замечал его в гаражах несколько раз. Потом позвал к себе. Колька в первый же день украл у Савелия рубашку и продавал ее на рынке. Савелий рубашку свою выкупил. Кольку вернул в подвал. Сначала поколотил его, потом поговорил с ним. Устроил на стекольный завод помогать дворнику. Кольке было на тот момент 12 лет. Потом появилась Гуля, маленькая девочка с тоненькими косичками. Она потерялась на вокзале. Савелий водил ее в милицию. Но родители не нашли. Забрал с собой. Постепенно семья подростков разрасталась, и на момент появления Тамары составляла 12 человек. Савелий вытер слезы. Услышал за спиной чье-то дыхание. Это был поп. «Ну что?» — сказал Колька. «Домой пора». «Пора», — кивнул Савва. «Только разве ж это дом?» «А то! И чем не дом? Еще какой дом? Побогаче наших верхов. Думаешь, у них на полу лежат ковры 17 века, а? Это нынче раритет, Савва. Все наладится. Ты правильно поступил. Бросить человека в беде грех еще больший, чем прибегнуть к колдовству. Надеюсь, что там бесы не съедят меня». «Спасибо, Коля. Спасибо, брат». Когда ребята подошли к входу, их сожителей на улице уже не было. «У меня 2 варианта», — сказал поп. «Первый — их сожрали бесы. Второй девчонку вылечили. Спустились вниз. Никто не спал. От вони внутри пошатнулись. Утром все ушли работать, кроме Савелия и Кирилла. На Тамару невозможно было смотреть без слез. С нее слезла вся кожа. «Мух отгоняйте», — скомандовала баба Тоня. «Мне еще неделя нужна, чтобы на ноги ее поставить». И Кирилл, и Савелий сидели и смотрели на Тамару. Все ждали, что мухи появятся. Не появились. А баба Тоня готовила ужин на большую семью. Мухи налетели после ужина, да так много, что поп Колька крестился и причитал: «Господи, помоги, Господи, помоги!» На следующий день баба Тоня велела принести воду из реки. Тамара, только-только пришедшая в себя, вопила: «Не нужно, прошу вас, я хочу к маме, хочу к маме!» За водой пошел Кирилл, принес два ведра. Баба Тоня опять всех выгнала, раскрыла Тамару. Сначала брызгала на нее, а потом просто вылила всю воду из ведра. Девочка визжала и опять впала в забытье. «Ну все, все», — бормотала под нос баба Тоня, — «жить будешь». После того дня Тамара покрылась коричневатой корочкой, а потом под корочкой стала нарастать светло-розовая кожа. К тому времени баба Тоня уже собралась домой. Вместо обещанных нескольких дней пробыла с детьми в подземелье больше месяца. Называла всех внуками, готовила еду, а вечерами рассказывала сказки. Подростки слушали бабушку с упоением и завидовали Кириллу, Степану и Катьке. Перед отъездом баба Тоня сказала Тамаре: «Я тебя с рекой подружила. Плохо будет, иди к реке. Искупайся, если погода позволяет. Ушла из тебя твоя страшная болезнь». Все благодарили бабу Тоню за проведенные с ними дни, уговаривали переехать к ним. Она пообещала вернуться к Новому году. В конце декабря 1935 года Кирилл поехал за бабушкой. Его встретил заколоченный дом. Баба Тоня умерла через несколько дней после возвращения из города. Кирилл долго сидел у могилы, потом с помощью соседа открыл дверь. В доме было убрано. На столе лежал конверт. «Под подушкой у нее нашли», — сказал сосед. «Положили на стол. Кто-то сказал, что ты приехать должен. Вот, чтобы не затерялась, сюда и положили». Кирилл взял конверт. Слезы капали из глаз. Он нервно вытирал их рукавом. «Да чего ты стесняешься?» — добродушно произнес сосед. «Слезы-то льются. Куда их денешь? Плохо нам без Антонины. Ох, как плохо! Хорошая была баба! Только вот силу свою никому не передала, а без нее нам худо. Давеча Ирка-хромоножка руку сломала. Баба Тоня мигом бы ее вылечила, а фельдшерица отправила в город. Там рука у Ирки распухла. Ничего не придумали, как ампутировать. Вот так вот, Кирилл. Плачут тут все. Ладно, сиди тут, читай письмо. Я к себе». Кирилл открыл письмо. Мелким почерком было написано довольно много. «Дорогие мои Кирилл, Степан, Катерина, Тамара, Савелий, Гуля, Николай, Абрам, Елена, вы скрасили последние дни моей жизни». После первых строк Кирилл отложил письмо и зарыдал. Когда успокоился, начал снова. «Дорогие мои Кирилл, Степан, Катерина, Тамара, Савелий, Гуля, Николай, Абрам, Елена. Вы скрасили последние дни моей жизни. Спасибо вам, дорогие дети, за ваши чистые души, за ваше желание жить и делать добро. Никогда не обижайте друг друга. Я буду рядом с вами. Даже если вы меня не замечаете, все равно помните о бабушке Тоне. Кирилл, дорогой мой внук, и даже если в тебе не течет моя кровь, знай, я ни на минуту не пожалела, что забрала тебя с собой. Мы с дедом нашли тебя на вокзале. Ты сидел под деревом рядом с собакой. Помнишь Жульку? Ты должен ее помнить. Жулька зализывала рану на твоей коленке и нас к тебе не подпускала. Хитростью дед взял тебя на руки. Собака увязалась с нами. Так ты пришел в нашу семью. Считай своим днем рождения 8 ноября 1918 года. Это тот день, когда у тебя появились бабушка и дедушка. На вид тебе было около года. Кирилл помнил Жульку. Собака умерла, когда ему было 10 лет. С Жулькой было связано много историй из детства. Она и рыбу умела ловить лучше всякого рыбака, и уток в загон отправляла, когда те не слушались хозяина, и потерявшихся колхозных коров находила. Жулька была лучшим другом Кирилла, и когда она умерла, Кириллу казалось, что от его сердца отрезали кусок и закопали вместе с собакой. Дальше в письме было обращение к Степану. «Степан, мой дорогой внук, тебя мы нашли 9 июня 1919 года на ярмарке. Дед пошел покупать валенки на зиму. Продавала их в тот день одна старушка. Смешливая такая старушка. Мы подходим, она нам говорит. Говорящие валенки не желаете?» И смеется. А я только тогда заметила, что в валенке сидел ты. Только глаза было видно и макушку. Дед расхохотался и вдруг ляпнул. «Ну, коли валенки говорящие, так давай нам их. Говорилку тоже заберем». Старушка к деду в ноги бросилась и запричитала. «Родненький, забери его, бесплатно отдам вместе с валенками. Уморилась я с ним. Стара, чтобы детей воспитывать, живем впроголодь. Сын погиб, невестка утопилась. А на меня этого оставили. Он есть хочет все время, зубов нет у него, у меня тоже. Как мне его выкормить? Забирай, родненький. Хочешь, вот, еще валенки для жены возьми, пригодятся». Дед сначала отнекивался, а потом на меня уставился и спрашивает. «Ну что, Тоня, валенки говорящие забираем?» А я что? Я согласилась. Так у нас появился Степка. «Говорливый ты был, жуть! Дед тебя потом часто в валенок сажал и посмеивался, а ты и рад был». Кирилл улыбнулся. Он помнил, как Степка в валенке сидел. Мал был и сам тогда, но в памяти это сохранилось. «Катерина, внученька моя дорогая, не дано было тебе мамкиного молока отведать. Лежала ты 19 августа 1921 года в поле и кричала. Маленькая ты была, в кровушке материнской вся, а матушка твоя Богу душу отдала. Ездили мы с дедом по соседним селам, с тобой и телом твоей матушки, родственников искали. Никто вас не признал. Пришлось тебя с собой забрать, а матушку похоронить. В Егоровке ее предали земле, имя ей по святцам дали — Христина. Могилка ее на пригорке. Самое заметное. Дед такой крест сколотил, что его за версту видать. Степкино имя старушка назвала тогда, а Кирилла и Катерину мы сами назвали. Дед называл по именам своих родителей. Вот такие дела. Когда деда забрали, я хотела руки на себя наложить. Что-то стало мне трудно. Выгнала вас. Прощения за это просить не буду. Неизвестно, что сталось бы с вами. Забрали бы в ссылку или еще куда. Здесь вы хотя бы вместе. Низко кланяюсь перед Савелием. Это ж кто породил этого ангела? Счастья всем вам, дети мои. Силы заканчиваются, да и писать уже нечего. Храни вас Бог. Аминь. Кирилл дочитал, прижал письмо к сердцу. Остался ночевать в доме. Затопил печь. Ночью ему показалось, будто кто-то его позвал. Он вскочил, стал озираться по сторонам. А в доме темнота. Дрова в печи потрескивают. Подошел к окну. На улице было ветрено. Он вглядывался в темноту, и вдруг ему почудилось, что под старой липой танцует девушка в белом платье. Да такая красивая, что не описать словами. Кирилл накинул тулуп и выбежал на улицу. Быстро обошел дом, потер глаза. А она танцует, рукой к себе манит. На голове у нее ободок со сверкающими камнями, на запястьях браслеты позвякивают. «Во дела! прошептал Кирилл. «Ты кто?» Девушка улыбнулась и исчезла. Кириллу стало не по себе. Он схватился за голову и побрел домой. На пороге упал. Когда очнулся, было уже утро. Замерз так, что не чувствовал ни рук, ни ног. Кое-как заполз в дом. Руки приложил к печной дверце, а она еле теплая. Отогрелся, затопил опять. «Так и замерзнуть не мудрено», — сказал вслух. Стал собираться. Положил в мешок рушники, которые вышивала баба Тоня, именные ложки. Их дед заказывал на ярмарке для каждого ребенка. Открыл крышку комода. На ровно сложенной стопке новых простыней лежал газетный сверток. В нем было три фотографии. На одной дед и баба Тоня, на другой они же и маленький Кирилл. На третьей девушка в белом платье из ночного видения Кирилла с надписью на обратной стороне «Мамушке Степаниде и отцу Михаилу от Тонечки в институтские дни. Июль 1888-го». Кирилл перекрестился, поцеловал фото и решил, что эта баба Тоня приходила прощаться. В родном доме прожил еще три дня. Потом заколотил дверь, попрощался с соседом и вернулся в город. Письмо читал вслух перед всеми Савелий. Катька рыдала так, что ее еле успокоили. В тот день решили опять собирать общак. Тамара была уже здорова, но как страшно ей было думать о возвращении домой. Савелию она рассказала, как попала в город. Он говорил, что готов домой ее отвезти, но беглянка не захотела. Она не понимала, почему ей так нравится в этом подземелье. «Ну, я еще немного, побуду с вами, еще немного и домой». «Мамка там нервничает, а ты?» — укоризненно говорил Савелий. Но Тамара упрямилась. Инга так и не вернулась. Несколько раз в гости приходили Санька со Светой. Приносили конфеты и мандарины. Тамара никогда не видела мандаринов. Долго держала в руках, обнюхивала. Она очень сдружилась с Гулей. Та стала брать ее с собой на работу. Тамара помогала одевать детей на прогулку, мыла за ними горшки. Первые заработанные деньги отдала Савелию. Домой возвращались в кромешной темноте. Анастасию укачала в машине. Петр нервничал, плохо видел дорогу. Кое-как добрались домой. Петр высадил Настю, а сам поехал отдавать машину председателю. Марфа Игнатьевна сидела на крыльце, заприметив дочь, запричитала. «Ну что, нашли беглянку?» «Ой, мама, не трогайте меня!» Настя прошла мимо матери. «Так нашли беглянку-то!» — повторила Марфа Игнатьевна. «А что, не видно?» — съязвила Анастасия. «За мной бежит. Неужто вы ослепли, матушка?» «Дура ты, Настя! Разве ж можно с матерью так? Я тут себе места не нахожу. Сеньку твоего кормлю, а ты вот так. Уйду я от вас, коли мать ценить перестали. Да идите, идите! Я догонять не стану!» Настя еле-еле дошла до кровати, прилегла и заплакала. Утром Петр Александрович уже ждал ее. Марфа Игнатьевна подливала агроному чай, хлопотала около него. «Ох, какой вы заботливый! Какой мужчина пропадает в холостяках! А Настя у меня не на тех мужиков глядела. Выбрала себе. Бросил он ее малохольную. А вот Петр Александрович не бросил бы, верно ведь?» «Верно, верно», — кивал Петр, посмеиваясь. Анастасия чувствовала себя неважно, но на работу собралась. Через два дня из города передали письмо. В нем было приглашение на опознание. Настя прочитала и по стеночке сползла на пол. Петр уговаривал Настю не ехать в город. «Кого там опознавать?» – ворчал он. «Пусть пришлют фотокарточки. Машину председатель больше не даст. Что мы, цари?» «Разъезжаем по своим надобностям в город. Скажет он нам, чтобы на автобус шли». «Кому нам?» Настя была недовольна, что Петр отговаривает ее. «Мне и тебе. Ты думаешь, что я тебя отпущу одну? Забыла, как обмороками мучаешься. А если в городе, не дай бог, что? Кто на помощь придет?» «Не нужно, Петр Александрович, я справлюсь». Петр так и не угомонился. Утром на остановке ждал Настю. Уже ни для кого не было в диковинку, что агроном крутится вокруг Насти. И Зинка вроде успокоилась, закрутила роман с кузнецом из соседнего села и переехала к нему. О Настином муже вспоминали редко, да и многие почему-то считали, что Настя уже и не замужем. В городе Насте и правда стало плохо. Она была настолько слаба, что приходилось все время останавливаться. Петр Александрович прикрикивал на нее. «Потащилась со мной. Я что, не опознал бы?» Петр старался не показывать волнения. В повестке не было написано, кого нужно опознать. Вот он и боялся. Успокоился только на месте. Настя подписала документы, и ей сказали. «Нашли девчонку на пустыре. Не знаю, как вы ее опознавать будете. Матери виднее». Зашли в комнату вдвоем с Петром. Настя даже взглянуть не успела. Потеряла сознание. Записали со слов Петра. Найденная девочка опознана родственниками, как Тамара Афанасьевна Макарова, 9 лет от роду. Петр не был до конца уверен, что это Тамара. Он силился вспомнить девочку, но никак не мог найти общие черты с погибшей. А потом почудилось, что это и есть Тамара. Его поторапливали, а еще и Анастасия была без сознания. Домой вернулись на следующий день. Председатель был по делам в городе и забрал Петра и Настю. Петр нервничал. Пока Анастасия была в полудреме, он уговорил председателя заехать на стекольный завод и поинтересоваться судьбой Афанасия. Но там сказали, что Афанасий несколько дней на работе не появлялся, поэтому уволен. Насте говорить об этом не стал. На следующий день хоронили Тамару. Ее привезли из города уже в заколоченном гробу. Марфа Игнатьевна ни слезинки не пролила, с каменным лицом стояла и слушала, как причитают другие. Анастасия после похорон похудела. Марфа Игнатьевна говорила ей, «Не жрешь ничего, как ребенок расти будет!» А живот рос быстро. Насте сложно было ходить. Кое-как удалось найти в городе ветеринара ей на замену. Последние дни перед родами она даже не вставала. Рожала в тяжелых муках. На свет появилась девочка. Назвали ее Эльзой. Очень просил об этом имени Петр Александрович. Он же записал себя и отцом девочки. Ох, как Настя его бронила. Ох, как она его ругала. Но потом смирилась. После родов похудела еще сильнее. Молока не было. Марфа Игнатьевна кормила внучку козьим молоком. Бывая по делам в городе, Петр заехал в общежитие, где жил Афанасий. Комната его уже была заселена. Петр поинтересовался о бывшем жильце. Ему сказали, что выгнали того за пьянку, а с ним еще 3 собутыльников. Петр недоумевал, не понимал, как Афанасий смог выжить. Вернувшись домой, стал нервным, чуть ли не каждого подозревал в чем-то. За весну 1936 года написал доносы на 6 колхозников. Геннадий Ефимович говорил Петру, «Опомнись, Петя, ты самых что ни на есть преступников охраняешь, а невинных губишь. Макарова твоя слышал, что говорила? Мол, жить ей тяжело сейчас, платье купить не на что, а раньше было лучше». «Не говорила она так», — заступался за Настю Петр Александрович. «Говорила. Ты, Петя, поумерь свой пыл, иначе я и о дневнике напомню, и о ложках серебряных. Выбрал себе семью, пестуешь их. Сдалась тебе эта Настя. Люблю я ее, Гена. Не могу без нее ни дня. Я дитя на себя записал, хотя и не мой ребенок. Женюсь, запру ее от глаз чужих. Уж больно она мне запала в сердце. Пойди полечись. Надо тебе работу поменять, уехать отсюда. Не доведет тебя до добра твоя любовь. Девчонка у них уже пропала, Афанасий пропал. Лежит заявление заводское на его розыск». Петр опустил голову. Геннадий Ефимович подошел к нему и спросил тихо. «Не твоих ли рук дело?» Петр задрожал. «Моих. Только он пропал. «Идиот! Ей-богу, идиот!» Геннадий Ефимович щелкнул Петра по лбу и ушел. В подземелье жизнь текла своим чередом. С большим размахом отпраздновали день рождения Тамары и Савелия. Они, оказывается, родились в один день, 18 мая, только с разницей в 8 лет. Кирилл на праздник опаздывал. Когда пришел, радостно поставил на стол бутылку с настойкой и продекламировал перед всеми. «Сия жижа будет дарить нам веселье! С днем рождения, братва!» Савелий нахмурился. Поднялся из-за стола и вылил все из бутылки на пол. «Не здесь», — произнес он строго. «Да ты че творишь?» — Кирилл ударил Савелия. Тот упал. Ленка бросилась разнимать парней, но Катька ее остановила. «Не лезь, Лена, это должно было случиться. Они из-за Гули дерутся». Гуля сидела за столом с опущенной головой. Ленка усмехнулась. «Ах, вот оно что!» Побили друг друга хорошо. Степка обрабатывал раны брату, Гуля — Савелию. Почему-то именно в этот момент Тамара посмотрела на Савелия другими глазами. Его белобрысые вихры смешно топорщились в разные стороны. Он иногда ойкал, стоило Гуле прикоснуться к расцарапанной Кириллом щеке. Гуля все делала с такой любовью, такой нежностью, что у Тамары побежали мурашки по телу. А ночью ей снился Савелий. Его лицо было совершенно чистым, без знакомых родинок. Он держал Тамару на руках и кружил на зеленой опушке, а вокруг были высокие ели и пели птицы. Утром перепалка между Савелием и Кириллом продолжилась, но уже не дрались, громко разговаривали. Гуля и Тамара были не на работе. Детский сад расформировали на летнее время, детей увезли в лагерь. Помощь Гули в лагере не требовалась. Когда Кирилл в сердцах разбил о стену кружку, Савелий крикнул: «Вон отсюда! Иди успокойся, потом приходи!» Ушел Кирилл, а потом и сам Савелий. Тамара осталась вдвоем с Гулей. Та сидела за столом и нервно теребила край скатерти. А потом начала говорить: «Я Саву люблю с тех пор, как сюда попала. Он ангел для меня. Он и есть мой белоснежный ангел. Знаешь, я, глядя на него, стала молиться вашему Богу. Думала, что так он заметит меня быстрее. Но Савелий замечал лишь Ингу. Она ведь не такая красивая, как я. Посмотри, Тамара, какие у меня косы. Бабушка говорила, что раньше невеста та ценилась лучше, у которой коса была длиннее. А Савелию так бабушка не говорила, видимо. Поэтому он меня не замечает». Кирилл после того, как вернулся из поездки, стал ходить за мной по пятам. Он требует стать его женой. Нам ведь только немного подождать, и можно жениться. Он обещает, что будет любить меня и заберет отсюда. А он мне не люб, Тамара, не люб. Я ему сказала, что люблю Савелия. Кирилл грозился его убить. Я умоляла его не трогать. Сказала, что мне нужно подумать. А он, видишь, полез на Савелия с дракой. И как мне теперь быть, Тамара?» Тамара вдруг произнесла: «Я тоже люблю Савелия». Гуля вытаращила на нее глаза, а потом засмеялась заливисто. «Ой, Тамара, конечно, ты его любишь. Он же тебя спас. Я люблю его по-другому, понимаешь? Как женщина любит мужчину. А ты любишь детской любовью. И это хорошо. Савелий очень располагает к любви. И мне приятно, что он этой любовью окружен. Только вот на меня он не обращает внимания». Тамара хотела было заспорить и сказала, что тоже любит его как женщина, но промолчала. Гуля стояла у зеркала и расплетала косы. «Я знаю, почему он меня не любит. У вашего Бога, видимо, косы не в почете. А ну, подсоби мне». Он любил Ингу, у нее были короткие волосы. «Сейчас я тоже так сделаю». Тамара подошла к Гуле. Та уже закончила расплетаться. «Жалко что-то резать», — прошептала Тамара. «А ты не жалей, это же не твои волосы». Тамара дрожащими руками резала волосы. Получалось неровно. Гуля улыбалась. Волосы теперь торчали в разные стороны. Гуля пригладила их водой, надела косынку, собрала свои косы с пола. «Вот еще и заработаю», — весело сказала она. «В городе принимают волосы». Вечером, когда все вернулись, Гуля сняла косынку. Ленка посмеялась над ней, Катька сделала вид, что ей не смешно. Кирилл подошел и сказал громко: «Дура!» Гуля заплакала и выбежала на улицу. Савелий метнулся за ней. Она плакала у входа в подземелье. Савелий обнимал ее и шептал: «Что же ты делаешь, Гулечка? Зачем же ты так? Будет у тебя еще любовь. Я тебе зачем? Мое сердце сейчас не готово к чувствам, а ты страдаешь. Поцелуй меня, Савва. Прошу тебя. Просто поцелуй один раз, и я отстану от тебя. Я приму ухаживание Кирилла». «Зачем так терзать себя?» — спросил Савелий и чмокнул Гулю в лоб. «Нет-нет», — прошептала Гуля, — «поцелуй меня так, как целовал Ингу». «Так я не могу. Пошли домой. Ужин стынет». Савелий взял Гулю за руку. «Я никогда не выйду замуж», — обиженно произнесла девушка. «Никогда». На следующий день Кирилл попросил свою долю общака. Вслед за ним это сделал и Степан, а потом и Катька. Савелий отдал их доли без вопросов и на несколько дней замкнулся в себе. Гуля пошла работать в больницу для душевнобольных, где работала Инга. У нее было невыносимое желание увидеть там ее собеседника. С ней увязалась и Тамара. Когда уже перед больницей переходили дорогу, Тамара мельком заметила знакомое лицо. Это была ее подружка Варя с отцом Геннадием Ефимовичем. Варя подросла. Ее длинные тонкие ноги не очень гармонично смотрелись на фоне всей фигуры. На подруге было ее еще детское платье. Оно едва прикрывало мягкое место. На мгновение Варя оглянулась и уставилась на Тамару. Тамара видела, как у той округлились глаза. Она вдруг стала тянуть отца за рукав рубахи. Пока тот сообразил, Гуля и Тамара скрылись за воротами больницы. Тамара слышала, как Геннадий Ефимович говорил дочке: «Бог с тобой! Какая Тамара! Почудилась! Так бывает!» А у беглянки сердце вот-вот готово было выпрыгнуть из груди. Гуле повезло. Ее отправили мыть палаты. На время, пока делалась уборка, душевнобольных выводили в коридор. Тех, кто не мог ходить, выносили санитары. Гуля вглядывалась в лица мужчин, но не могла найти того, с кем Инга разговаривала. Молодые пациенты заигрывали с Гулей, говорили, что она красивая, приглашали на свидание. Гуля даже не улыбалась, старалась сделать свою работу быстро. Тамара в это время мыла окна, мыла речной водой, и ничего не происходило с ее кожей. Она все время смотрела на свои ладони. Именно на них всегда начинали появляться волдыри. Но ничего не было. Ее охватывала невероятная радость. Сегодня был приемный день. Одни больные сидели смирно и ждали своей очереди. Другие были в наручниках с сопровождением милиции. Внимание Тамары привлек молодой человек, с виду совершенно нормальный. Он стоял с пожилой женщиной подальше от всех. Тамара намывала окна и слышала их разговор. Когда она случайно оглядывалась на них, парень корчил гримасу и дергал головой. При этом его речь была совершенно нормальной. Сначала говорила женщина: «Лука, и даже не думай вести себя хорошо. Продержись хотя бы месяц. Может, еще какая дурочка клюнет. Тебе что, плохо живется теперь?» «Я больше не хочу тут быть, мама», — возмущался парень. «Я тебе обещаю, Лука, это последний раз. Понимаю, что нынешняя твоя зазноба обогатила нашу семью и достойна большего. Но я больше не потерплю ее в своем доме, если ты не выполнишь мои условия. Мы не договаривались, что твои бабы будут рожать в моем доме». «У меня нет баб». «А кто же они тогда? Эти несчастные дурочки хватаются за любую возможность, чтобы скрасить свое одиночество, и не гнушаются больными людьми. Они и платят за это, Лука». «Здесь наверняка есть новенькие. Входить в доверие ты умеешь, обольщать тоже. а я твою зазнобу обещаю не трогать целый месяц, даже согласна выдавать ей некоторую сумму. Ступай и не подведи меня». «Береги Ингу», — Лука помахал рукой и проковылял мимо Тамары. От знакомого имени Тамара вздрогнула и побежала искать Гулю. Новый пациент стоял неподалеку от Гули и Тамары, прижимал к себе одеяло, пытался улыбаться искривленным ртом. Гуле стало не по себе. «Это он», — шепнула она Тамаре. «Это тот самый парень, что заморочил Инге голову. Где же теперь сама Инга?» «Живет с его матерью. Его мать похожа на жабу. У нее большие глаза, раздутые щеки и маленький нос, а кожа на руках бугристая и сухая». Гуля поморщилась. «Ну, ты ее и описала. Она такая и есть, клянусь», — уверила Тамара. «Ладно, иди покажи этому его палату». «А он и не больной вовсе», — прошептала Тамара. «Он говорил с жабой и не кривил рот. Он притворяется». «Мы его выведем на чистую воду, Тамара. Обещаю. И общак вернем. И Ингу». «Зачем Ингу? Она ведь Савелия любит», — удивилась Тамара. «Савелий не может без нее. А я не могу смотреть, как он страдает. Пусть лучше он будет счастлив. И тогда я буду счастлива. Ты еще маленькая, Тома. Когда вырастешь, все поймешь». «Я не маленькая», — обиделась Тамара. «Ладно, иди покажи ему палату. В 16-ю его определили. Видишь, на одеяле номер 16». Тамара кивнула и направилась к Луке. Он стал прыгать и размахивать руками. Одеяло упало на пол. Тамара подняла одеяло и пробормотала себе под нос. «Вот дурачок».